167. Об обращении со знаменитостями. А. Почему ж ты уступаешь дорогу этому великому человеку? Б. О, если бы я не ошибся в нем! Но к этому меня могут привести наши недостатки. Я близорук и недоверчив, а он носит свои фальшивые бриллианты так же охотно, как и настоящие. 168. Месть в похвале. Вот страница, исписанная похвалами. Вы называете ее пустой. Но если вы усмотрите в этой похвале скрытую месть, то найдете ее чересчур тонкой и будете восхищаться богатством маленьких смелых штрихов и фигур. Не человек, а месть его тонка, богата и изобретательна. Он сам едва замечает это. 169. Гордый. Ах, никто из вас не знает того чувства, которое испытывает после пытки тот, кто подвергся ей, если он возвратится в свою нору, а вместе с ним и его тайна. Что же знаете вы о торжестве человеческой гордости? 170. Утилитаризм. Теперь ощущения от моральных вещей так перекрещиваются между собой, что одному человеку доказывают мораль ее полезностью, а другому опровергают мораль ее полезностью же. 171. О немецкой добродетели. Какое извращение вкуса! Какое рабство перед внешней важностью, сословием, формой, церемонией должны быть у того народа, который отождествляет понятие «простой» и «дурной», и простого человека считает дурным человеком. 172. Спор. Друг, вы охрипли от разговоров. Мне возражают. Не будем больше говорить об этом. 173. Совестливые. Обратили ли вы внимание на то, какие люди наиболее строго ценят добросовестность? Те, которые сознают за собой много дурных чувств, которые с болью и тревогой думают и вспоминают о себе и с беспокойной совестью смотрят на других, которые скрывают, возможно, лучше свое внутреннее состояние. Они пытаются импонировать самим себе строгой добросовестностью и точностью исполнения обязанностей, чтобы произвести на других сильное впечатление. 174. Страх перед славой. А. Один бежит от славы, другой намеренно оскорбляет своего прославителя, третий конфузится, слыша мнение о себе, из страха перед похвалой. Это встречается, это бывает. Как хотите, верьте или нет. Б. Это встречается, это бывает. Только немного подождите. 175. Отклонять благодарность. Можно отклонять просьбу, но никогда нельзя отклонять благодарность или принимать ее холодно и небрежно. Это больно оскорбляет. А почему? 176-е. Наказание. Странная вещь, наше наказание. Оно не очищает преступника. В нем нет искупления. Наоборот, оно чернит еще больше, чем само преступление. 177-е. Партийная нужда. Есть смешная, но небезопасная печаль почти в каждой партии. От нее страдают все те, кто, будучи в течение долгих лет верными и достойными уважения поборниками мнения партии, вдруг в один прекрасный день увидят, что трубу глашатая берет в руки другой, гораздо более сильный, чем они, человек. Как вынести им необходимость сделаться немыми? И вот они начинают подавать свой голос, но, конечно, уже в другом тоне. 178. Стремление к деликатности. Если сильная натура не имеет склонности к жестокости и не всегда владеет собой, то она непроизвольно стремится к деликатности. Напротив, слабые характеры любят жестокие приговоры, они присоединяются к героям человеконенавистничества, к религиозным или философским отрицателям бытия, тащатся за строгой нравственностью и за трудным призванием жизни. Они стараются создать себе характер и силу, и это делают они тоже непроизвольно. 179. Предостережение для моралистов. Наши музыканты сделали большое открытие. В их искусстве возможно даже интересное безобразие. И они бросаются в этот открытый океан безобразного, как пьяные, и никогда еще не было так легко играть. Теперь только нашли общий темный фон, на котором даже маленький проблеск красивой музыки приобретает блеск золота и смарагда. Только теперь начали уносить слушателя в бурю волнения для того, чтобы, дав ему потом покой, позволить вкусить чувство блаженства, которое вообще помогает высокой оценке музыки. Открыли контраст. Только теперь возможны и дешевы самые сильные аффекты. Никому теперь не нужна хорошая музыка. Но вы должны торопиться. Каждому искусству, дошедшему до такого открытия, осталось уже немного времени. О, если бы наши мыслители имели уши, чтобы через посредство музыки слушать в душах наших музыкантов! Как долго надобно ждать, пока снова представится такой случай? Поймать внутреннего человека на дурном поступке и в невиновности этого поступка. Ибо о наших музыкантах ходит явная молва, что они вкладывают в музыку свою собственную историю, историю обезображивания души. Прежде хороший музыкант должен был становиться хорошим человеком ради своего искусства. А теперь...